Глава 22. Кориолан никогда и никому так не радовался. «Сиян!» — вскричал он, спрыгнул с верхней полки на крашеный бетонный пол и бросился обниматься. «Неожиданно теплый прием для того, кто тебя едва не угробил», — улыбнулся Сиян. С губ Кориолана слетел истерический смешок, и он задумался над верностью этого утверждения. Сиян и в самом деле подверг его жизнь опасности, забравшись ночью на арену, однако было бы нелепо винить его во всем остальном. Хотя временами Сиян бесил Кориолана до невозможности, к вендетте директора Хайботтома против Сноу или провалу с платком он не имел ни малейшего отношения. «Нет-нет, совсем наоборот!» Кориолан выпустил друга и внимательно его осмотрел. Под глазами Сияна залегли темные круги, он сильно похудел, но в целом выглядел лучше, чем обычно, словно с его плеч свалился огромный груз, который он таскал в Капитолии. «А что ты здесь делаешь?» «Давай подумаем. Учитывая, что я бросил вызов Капитолию, пробравшись на арену, мне тоже грозило исключение. Отец обратился к совету и предложил оплатить новый спортзал в академии, если мне позволят получить аттестат и записаться в миротворцы. Совет согласился, но я заявил, что пойду на сделку лишь в том случае, если они дадут аттестат и тебе». Профессору Серп очень хотелось новый зал, и она сказала, «Какая разница, если следующие 20 лет мы с тобой проведем вместе?» Сиян опустил на пол вещмешок, порылся в нем и вытащил коробку с личными вещами. «Значит, я закончил школу?» — спросил Кориолан. Сиян достал из коробки книжечку в кожаном переплете и торжественно протянул другу. «Поздравляю! Теперь ты настоящий выпускник!» Кориолан открыл аттестат и увидел свое имя, написанное красивым почерком с завитушками. Похоже, его приготовили заранее, потому что там значилось «с отличием». «Спасибо. Наверное, выглядит глупо, однако для меня это еще важно». «Знаешь, если тебе придет в голову сдать экзамен и пойти учиться на офицера, то аттестат точно пригодится. Туда берут только тех, кто закончил среднюю школу. Директор Хайботтом заявил, что тебя следует лишить этой возможности. Якобы ты нарушил какое-то правило голодных игр и помог Люси Грей. И тем не менее его никто не поддержал». Сиян хихикнул. «Он уже всех достал». «Значит, никто меня не осуждает?» — уточнил Кориолан. «Вот еще. Ну, подумаешь, влюбился. Думаю, многие тебе сочувствуют. Оказывается, наши учителя — люди романтичные», — заметил Сиян. «Люси Грей произвела на всех очень хорошее впечатление». Кориолан схватил его за руку. «Где она? Ты знаешь, что с ней?» Сиян покачал головой. «Обычно победителя отправляют обратно в его дистрикт, разве нет?» «Боюсь, с ней случилось нечто гораздо худшее. Понимаешь, мы жульничали в играх», — признался Кориолан. «Я кое-что сделал со змеями, чтобы они ее не покусали. А Люси Грей всего-навсего воспользовалась крысиным ядом». «Вот оно что! Ну, об этом я ничего не слышал, как и про ее наказание», — заверил Сиян. «Вообще-то она настолько талантлива, что в следующем году ее наверняка пригласят в Капитолий». «Я тоже так думал. Видимо, Хайботтом прав, ее действительно отправили домой». Кориолан присел на койку Дылды и уставился на свой аттестат. «Знаешь, перед твоим приходом я всерьез подумывал о самоубийстве». «Что? Когда ты, наконец, вырвался из цепких лап директора Хайботтома и доктора Гал? Когда неподалеку живет девушка твоей мечты? Когда прямо сейчас ма пакует тебе огромную посылку со всякими вкусностями?» — воскликнул Сиян. «Друг мой, твоя жизнь только начинается!» Кориолан расхохотался, Сиян тоже. «Значит, это не крах?» «Ну, я бы назвал это спасением, по крайней мере для меня». «Ах, Корио, ты не представляешь, как я рад оттуда вырваться», — признался Сиян, помрачнев. «Капитолий мне никогда не нравился, а уж после голодных игр, после того, что сделали с Марком, не знаю, шутил ты насчет самоубийства или нет, в общем, лично я уже все продумал». «Нет, Сиян», — воскликнул Кориолан, — «мы не доставим им такого удовольствия». Сиян кивнул и утер лицо рукавом. «Отец говорит, что здесь ничуть не лучше. Для местных я так и останусь капиталистским мальчишкой. Ну и ладно, все равно хуже не будет. Как тут живется?» «Мы либо маршируем, либо драем полы», — сообщил Кориолан. «Сплошная нудятина». «Отлично. Приятное разнообразие, учитывая, сколько времени я провел в бесконечных дебатах с отцом», — заметил Сиян. «Хватит с меня серьезных разговоров». «Ну, тогда тебе понравятся соседи по казарме». Боль в груди исчезла, забрезжил проблеск надежды. Люси Грей избежала публичного наказания. Известие, что в Капитолии у него остались союзники, взбодрило Кориолана, возможность стать офицером придала новое течение его мыслям. Пожалуй, выход из затруднительного положения все-таки есть. К силе и власти ведет не один путь. Приятно думать, что директор Хайботтом останется с носом. «Надеюсь», — кивнул Сиян. «Я намерен начать тут новую, прекрасную жизнь. Причем такую, в которой смогу сделать мир хоть чуточку лучше». «Придется изрядно потрудиться», — проговорил Кориолан. «Не знаю, как мне взбрело в голову выбрать именно 12-й». «Случайность чистой воды», — подколол Сиян. Кориолан густо покраснел. «Не знаю, как ее искать. Столько всего случилось за последнее время. Вдруг она вообще не захочет меня видеть?» «Ты шутишь? Да она влюблена в тебя по уши!» — воскликнул Сиян. «Не волнуйся, мы ее непременно найдем!» Помогая Сияну разбирать вещи и стелить постель, Кориолан выслушал капиталистские новости. Его подозрения насчет голодных игр подтвердились. «Уже наутро про них словно забыли», — сообщил Сиян. «Когда я пошел в академию на заседание совета по моему делу, то слышал, как учителя говорили между собой о том, что привлекать учеников было огромной ошибкой. Похоже, больше такого не повторится. Хотя я ничуть не удивлюсь, если в следующем году мы опять увидим счастливчика Фликермена или на почте снова будут принимать подарки и ставки». «Наши достижения», — кивнул Кориолан. «Да уж. Сатири сказал профессору Серп, что доктор Гал хочет их сохранить в том или ином виде. Голодные игры для нее — как вечная война, как замена реальным сражениям». «Способ наказать дистрикты и напомнить нам, какие мы звери», — кивнул Кориолан, старательно укладывая в шкафчик свернутые носки Сияна. «И какие?» — спросил Сиян, бросив на него странный взгляд. «Не знаю», — ответил Кориолан. «Ты обратил внимание, с каким видом доктор мучает кролика-переродка или плавит кого-нибудь лазером?» «Будто ей это в удовольствие». «Именно. Думаю, она считает всех подобными себе, прирожденными убийцами, жестокими по своей природе», — пояснил Кориолан. «Голодные игры — напоминание о том, какие мы чудовища и как сильно нам нужен Капитолий, чтобы не наступил хаос». «Получается, мир жесток, и людям это нравится. Помнишь эссе, в котором мы писали, почему любим войну? Как будто война — огромное шоу». Сиян покачал головой. «Даже думать об этом не хочу». «Забудь», — велел Кориолан. «Давай радоваться, что больше никогда ее не увидим». Вошел понурый дылда, воняющий мочой и хлоркой. Кориолан представил его Сияну, и тот, узнав о бедах с подготовкой, предложил помочь. «Я тоже не сразу научился. В школе мне пришлось изрядно попотеть. Если смог я, то и у тебя получится». Вскоре вернулись улыба с блохой и радостно поприветствовали Сияна. Они проиграли в покер все деньги, но вовсе не унывали, предвкушая развлечения в следующую субботу. «В котле будут музыканты!» Кориолан тут же набросился на него с расспросами. «Музыканты? Какие музыканты?» Улыба пожал плечами. «Не помню, с ними еще девушка. Говорят, отлично поет. Какая-то Люси». «Какая-то Люси». Сердце Кориолана забилось сильнее, лицо расплылось в довольной улыбке. Сиян усмехнулся. «Правда? Ну, такого события стоит ждать целую неделю». После отбоя Кориолан лежал, улыбаясь в потолок. Люси Грей не только жива, она сейчас в 12-м, и через несколько дней они встретятся. Его девушка, его любовь, его Люси Грей. Им удалось пережить нападки директора, доктора Гал и даже игры. После стольких недель страха, тоски и неопределенности он наконец-то заключит ее в объятия и больше не выпустит. Разве не для этого он отправился в 12-й? Впрочем, кроме встречи с Люси Грей, у него были и другие поводы для радости. Как ни странно, появление Сияна, бесившего Кориолана 10 лет подряд, также помогло ему вернуться к жизни. И дело тут не только в аттестате, обещанных сладостях, заверениях, что Капитолий его не отверг, и даже не в надежде стать офицером. Кориолан испытал огромное облегчение от разговора с тем, кто знал его прежний мир, и, что более важно, его ценность в том мире. Кстати, изрядно обнадеживало и то, что Страбон Плинт позволил сыну настоять на аттестате для Кориолана. Отчасти это было расплатой за спасение Сияна на арене. Старина Плинт ничего не забыл и в будущем наверняка не откажется использовать свои деньги и связи для помощи Кориолану. И, конечно, Ма его обожает. Пожалуй, все не так уж и страшно. После прибытия Сияна и еще нескольких опоздавших ребят из дистриктов, новобранцев набралось на полный отряд из 20 человек. Начались тренировки. Военная подготовка в академии дала Кориолану и Сияну значительное преимущество, хотя стрельбе их там не учили. Стандартный автомат миротворцев был грозным оружием, способным выстрелить сотню патронов без перезарядки. Для начала новобранцы изучали детали оружия, учились чистить, разбирать и собирать автоматы до тех пор, пока не смогли делать это с закрытыми глазами. В первый день учебной стрельбы Кориолан чувствовал себя, пожалуй, неуютно из-за воспоминаний о войне. Затем понял, что оружие дает ощущение безопасности и силы. Сиян оказался прирожденным стрелком и сразу заслужил прозвище «снайпер». Ему оно не очень-то понравилось, но пришлось смириться. Понедельник после прибытия Сияна, 1 августа, всех разочаровал. Новобранцы узнали, что первая получка полагается только после полного месяца службы. Особенно расстроился Улыба, который рассчитывал на веселую субботнюю гульбу. Кориолан тоже приуныл. Как надеяться на встречу с Люси Грей, если у него нет денег на билет? После 3 дней непрерывных тренировок наступил четверг, и забрезжила надежда. Прибыли гостинцы от Ма. Стоило видеть лица Дылды, Улыбы и Блохи, когда юноши бросились распаковывать свертки с вишневыми тарталетками, попкорном в карамели и глазированным шоколадным печеньем. Сиян с Кориоланом объявили сладости общими, еще больше укрепив их братский союз. «Знаете», — заметил Улыба с набитым ртом, «мы вполне можем что-нибудь из этого продать. Тогда и на выпивку хватит, и на все прочее». Поэтому часть решили отложить до субботы. Объевшись сладкого, Кориолан черкнул записку с благодарностями Ма и коротенькое письмо Тигрис, где сообщал, что у него все хорошо. Он постарался не вдаваться в подробности изнурительной рутины и сделал акцент на новых перспективах. Пролистав потрепанное пособие для кандидатов в офицеры, он обнаружил там примеры заданий. Отборочный тест проверял умение излагать свои мысли, пространственное мышление и математические способности. Конечно, Кориолану следовало изучить основные положения и правила из раздела по военной подготовке. Если сдаст экзамен, то сразу офицером не станет, зато сможет учиться и получить это звание. Свои шансы он считал высокими, хотя бы потому, что большинство новобранцев едва умели читать, судя по занятиям, где им рассказывали о ценностях и традициях миротворцев. Еще Кориолан сообщил Тигрис грустную новость о получке, но заверил кузину, что 1 сентября деньги придут непременно. Выковыривая из зубов карамельный попкорн, он приписал пару слов о приезде Сияна и посоветовал Тигрис в случае острой необходимости обращаться к Ма Плинт, на которую наверняка можно рассчитывать. В пятницу утром в столовой ощущалась нездоровая напряженность. Улыбе удалось расспросить знакомую медсестру и все узнать. С месяц назад, в канун жатвы, при взрыве на шахте погиб миротворец и 2 чиновника дистрикта 12. Власти провели расследование и арестовали шахтера, чьи родители во время войны были лидерами повстанцев. Сегодня в полдень его повесят. Все шахты закрывают, все рабочие должны присутствовать на казни. Будучи новобранцем, Кориолан решил, что его это не касается, и спокойно пошел на занятия по строевой подготовке. Однако вскоре на плацу появился сам командир базы, старикан по имени Хофф, окинул строй пристальным взглядом и что-то сказал сержанту-инструктору. Тот велел Кориолану и Сияну выйти из строя. «Вы двое отправитесь на казнь. Командиру требуется массовка, и он ищет новобранцев, которые способны постоять в строю. В полдень вас ждут у ангара, при полном параде. Просто выполняйте приказы, и все будет в порядке». Кориолан с Сияном быстро перекусили и поспешили в казарму переодеваться. «Выходит, целью убийцы был не миротворец?» — спросил Кориолан, впервые надевая белую парадную форму. «Я слышал, что он пытался сорвать добычу угля и убил тех троих случайно», — сообщил Сиян. «Сорвать добычу? Зачем?» — не понял Кориолан. «Не знаю», — пожал плечами Сиян. «Может, хотел снова поднять мятеж?» Кориолан покачал головой. «Почему люди считают, что для мятежа достаточно одного недовольства? У них нет ни армии, ни оружия, ни поддержки населения. В академии учили, что последнюю войну начали повстанцы из Дистрикта 13, которые завладели оружием и средствами связи и разослали их своим сторонникам по всему Панаму. В результате Дистрикт 13 сгинул в ядерном взрыве вместе с состоянием Сноу. Не осталось ничего, и любая попытка возобновить восстание — глупость чистой воды». Когда они явились к месту сбора, Кориолану выдали автомат, хотя их подготовка была, мягко говоря, минимальной. «Не волнуйтесь, майор сказал, что от нас требуется всего лишь стоять по стойке смирно», — успокоил их другой новобранец. Солдат посадили в грузовики и повезли по кольцевой дороге, огибавшей Дистрикт 12. Кориолан нервничал, ведь это была его первая миротворческая миссия, и в то же время радовался. Всего пару недель назад он был обычным школьником, а теперь у него есть военная форма, автомат и статус мужчины. Даже миротворцы самого низкого ранга обладают определенной властью, ведь они представляют в дистриктах сам Капитолий. При мысли об этом Кориолан гордо расправил плечи. По мере того, как грузовик объезжал дистрикт по периметру, обшарпанные здания сменяли убогие лачуги. Из-за жары окна и двери были распахнуты настежь. На ступеньках сидели женщины с осунувшимися лицами, глядя, как тщедушные дети вяло копошатся в грязи. В некоторых дворах стояли насосы, значит, проточной воды у них не было. Судя по провисшим проводам, электричество также отсутствовало. Такая вопиющая нужда испугала Кориолана. Большую часть жизни он перебивался с хлеба на воду, однако Сноу всегда старались сохранять достоинство. Эти же люди сдались, и Кориолан считал, что они отчасти сами виноваты. Он покачал головой. «Мы вливаем столько денег в дистрикты», — заметил он, вспомнив неоднократные жалобы, которые ему доводилось слышать в Капитолии. «Мы вливаем деньги в свою промышленность, а не в сами дистрикты», — поправил его Сиян. «Люди выживают как могут». Грузовик с грохотом съехал с усыпанной шлаком кольцевой на грунтовую дорогу, которая огибала большой, плотно утоптанный пустырь у края леса. В парках Капитолия встречались лесопосадки, и они были прекрасно ухожены. Здесь же стоял настоящий густой лес. Деревья, лианы, кусты росли как им угодно. Отсутствие порядка тревожило Кориолана. Кто знает, какие там обитают существа. Непонятное жужжание, несмолкаемый гул и странные шорохи заставляли его нервничать. А какой шум поднимали здешние птицы? У края леса росло огромное дерево, простиравшее во все стороны похожие на руки узловатые ветви. С одной из них свисала петля, под которой стоял грубо сколоченный помост с двумя люками. «Нам давно обещают построить нормальную виселицу», — заметил пожилой майор, командующий казнью. «Пока ж пришлось соорудить времянку. Раньше мы просто вздергивали приговоренных с земли, но они умирали ужасно долго. Кому охота торчать тут и ждать?» Девушка-новобранец, вместе с которой Кориолан добирался до базы, робко подняла руку. «Скажите, пожалуйста, а кого мы сегодня вешаем?» «Очередного недовольного, который пытался закрыть шахты», — ответил майор. «Они тут все недовольны, но этот главарь. Зовут Арло. Остальных пока ищем, хотя не представляю, на что они надеются. Бежать-то некуда. Ну ладно, все на выход». Кориолану с Сияном отвели чисто декоративную роль. Стоять вольно по парадному, в заднем ряду одного из двух отрядов по 20 человек, которые разместили по бокам помоста. Кориолану очень не понравилось, что за спиной лес с неухоженной флорой и дикой фауной. Однако приказ есть приказ. Он смотрел перед собой на противоположную часть пустыря и находящийся за ним дистрикт, откуда прибывали зрители. Многие пришли прямо с шахт, судя по перепачканным угольной пылью лицам. К ним присоединялись чуть более чистые женщины и дети. Кориолан встревожился, когда счет местных пошел на сотни, и толпа стала напирать на помост самым зловещим образом. С грунтовой дороги медленно съехали три машины. Из первой, которая до войны наверняка считалась роскошной, вылез мэр дистрикта 12, некий Лип, в сопровождении жены, крашеной блондинки средних лет, и дочери, той самой Мэйфер, пострадавшей от змеи Люси Грей в день жатвы. Они встали вплотную к помосту. Командир Хофф и полдюжины офицеров выбрались из второй машины с развивающимся флагом Панамы на капоте. Двери третьей, белого фургона миротворцев, распахнулись, и по толпе прокатился стон. На землю спрыгнули двое солдат и помогли спуститься узнику. Закованный в тяжелые кандалы, высокий худой мужчина шел к помосту удивительно прямо. Он с трудом затащил свои цепи по хлипким ступеням, и конвой поставил его на люк. Майор рявкнул приказ, и Кориолан машинально встал по стойке смирно. Вообще-то смотреть следовало прямо перед собой, но он краешком глаза наблюдал за происходящим на помосте. К тому же его скрывали спины стоявших впереди солдат. Кориолан никогда не видел казни в реальной жизни, только по телевизору, и почему-то не мог отвести взгляд. Толпа умолкла, миротворец зачитал список преступлений приговоренного, Арло Ченса, включая убийство трех человек. Он пытался говорить громко, но в жарком влажном воздухе голос звучал глухо. Командир кивнул миротворцам на помосте. Они предложили приговоренному повязку на глаза, тот отказался, и ему набросили на шею петлю. Мужчина держался стоически. С дальнего края помоста раздалась барабанная дробь. В передней части толпы кто-то вскрикнул. Кориолан оглянулся в поисках источника звука. Над людской массой поднялась молодая женщина с оливковой кожей и длинными темными волосами. Мужчина пытался унести ее прочь, взвалив себе на плечо, а она изо всех сил вырывалась и кричала: «Арло! Арло!» К ним тут же кинулись миротворцы. Ее голос взбудоражил Арло. На его лице отразилось сначала удивление, потом ужас. «Беги!» — завопил он. «Беги, Лил! Беги! Бе!» Стук открывшегося люка и звон натянутой веревки оборвали его на полуслове, заставив толпу ахнуть. Арло пролетел 15 футов и умер мгновенно. Наступила зловещая тишина. Кориолан обливался холодным потом и ждал, что будет дальше. Нападут ли на них жители? Придется ли ему стрелять? Как вообще работает автомат? Он замер в ожидании приказа. Вместо этого раздался жуткий голос мертвеца, грянувший надмерно покачивающимся трупом. «Беги! Беги, Лил! Беги!»